Глава третья. Волосы или прическа? Старушечьи глаза всматривались в Беату, словно хотели проткнуть ее насквозь. Вот уже 5 минут она стояла перед пожилой дамой, восседающей в огромном кресле, похожем на трон, и казалось, что молчание несколько затянулось. Именно сейчас ей вспомнилось выражение одного прощелыги-журналиста, с которым перед отъездом она поговорила. Беате очень хотелось узнать что-то о женщине, которая за 7 дней работы предлагает такую большую сумму денег. Вениамин работал на соседнем, конкурирующем канале, и поэтому пришлось поднимать все имеющиеся знакомства для встречи с ним. Просто никто другой так и не смог взять у нее интервью за последнее время. Из ныне живущих очкарик Веня был единственным журналистом, допущенным к телу престарелой звезды. «Ты знаешь, я был атеистом до встречи со старухой, но сейчас я уверен, что она продала душу дьяволу. Задорого продала, наверняка торговалась, потому как везучая дама до чертиков, а души в ней нет». И вот сейчас, глядя в бездонные глаза пожилой женщины, Беата тоже не видела в них души, только холодный, почти ледяной расчет. «Подхожу?» Не выдержав такой открытой оценки, задала она вопрос. Но старуха лишь ухмыльнулась еле заметно и жестом пригласила ее сесть за большой письменный стол. «Мне от тебя необходима кое-какая работа!» Она сразу перешла на «ты», и Беата от этого покорежила. Она не любила панибратства. Хотя на телевидении, где она работала журналистом, это было нормой, но даже этих раздолбаев Беата приучила, что грубая девушка с юга не терпит, когда ее стучат по плечу. Папа, который всю свою жизнь проработал директором, еще в детстве дал ей несколько советов. Один из них звучал так. «Если не хочешь проблем в коллективе, не позволяй ни начальству, ни подчиненным хлопать себя по плечу». А отец для Беаты был авторитетом всегда, и даже сейчас, после смерти, остается таковым. «Давайте мы с вами перейдем на «вы», — перебила она старуху. «Думаю, это будет удобнее и мне, и вам». Пожилая актриса удивленно подняла бровь и продолжила, словно не услышала данное предложение. На руках ее красовались перстни разных цветов и размеров. От огромного с ярко-красным рубином до небольшого с камнем, очень похожим на бриллиант, но чересчур большого размера, по мнению Беаты, для драгоценного камня. «Сядь!» — указала она на письменный стол, взмахнув своими перстнями, так, что даже солнечные зайчики пробежались по комнате. Беата решила, что показывать характер пора заканчивать, уговорив себя, что прощать старухе все за ее преклонный возраст и хороший гонорар. За последнее особенно. «На столе стоит коробка. Открой!» Удивительно, но, несмотря на возраст, голос у Агни был высокий и звонкий, словно и не исполняется ей на днях 90 лет. Беата подошла к большому дубовому столу. Глядя на шикарное кожаное кресло, немного посомневалась, но садиться в него все же не стала, а просто открыла старую потрепанную коробку. «Это письма от одного прекрасного человека, который любил меня всю свою жизнь. Любил по-настоящему меня, ту, которая я есть на самом деле. И еще я очень ему обязана. Я хочу, чтобы ты из писем сделала красивую историю любви. Врать и придумывать ничего не надо. Собери просто все в одну книгу». «Продать хотите?» — спросила по-деловому Беата. Она была самой прямолинейной и беспринципной в их отделе. Никто бы в здравом уме и светлой памяти не дал снежной королеве Беате делать репортаж о любви. А уж разбирать любовные послания полувековой давности тем более. Странно, что такая скрупулезная в выборе журналистов дама не подготовилась и не уточнила информацию о будущей работнице. «Нет», — сказала Агния, хотя Беата не ждала ответа. Вопрос был риторический. Оттого услышанное поразило циничную журналистку, и она уточнила. «Зачем тогда вам ворошить эти розовые сопли?» «Ради любви», — мечтательно ответила Агния. «Ради памяти». «Ну, вы и так помните?» — логично рассудила она и спросила у пожилой актрисы. «Зачем об этой любви помнить кому-то еще?» «Это личное. И вообще, я пригласила тебя не для того, чтобы ты задавала оскорбительные вопросы». Разумно возмутилась Агния Орлова. «Делай то, за что тебе платят, или проваливай». «Не хотела вас обидеть», — ничуть не раскаиваясь, сказала Беата. «Мои вопросы связаны именно с работой. Я должна знать, зачем вам эта книга, кто ее будет читать, какую смысловую нагрузку она должна нести». «Интересно, кто же из тебя, из такой молодой, уже успел сделать стерву? Я думаю, это первая любовь. Хотя нет». Было видно, что Агнии не нужен ответ Беаты. Она рассуждала вслух и наслаждалась этим. «Тебе 28, и про первую любовь ты, скорее всего, уже забыла. Этот поганец — твой муж. Он изменяет тебе направо и налево, хотя тоже не так». Агния засмеялась. Сейчас она как будто была в своей стихии. «Он бросил тебя, изменил с твоей подругой в твоей же кровати». «Точно. И теперь ты озлоблена на весь мир. Стараешься работать так, чтобы он узнал о твоих успехах и пожалел о том, что бросил. Своего жилья у тебя нет, съемная квартира и кошка. Хотя о чем это я? Ты же живешь на работе. И твоя кошка, если она когда-то была, то давно уже сдохла». «Вы правы», — согласилась Беата, улыбаясь. «Ее звали Муму. Сначала я подумала, что это карма имени, но сейчас вы мне открыли глаза на безвременную кончину родного животного». «Шутишь?» — усмехнулась Агния. «Это тоже часть защиты, только дура ты. Ушел он от тебя не потому, что ты была неуспешная, а потому, что ты не женщина. Ты посмотри на себя в зеркало. Даже я в свои 90 выгляжу лучше. Что у тебя на голове?» «Всегда думала, что волосы, но, по-моему, у вас другой вариант?» — пыталась дерзить Беата. «Вот именно, тусклые волосы», — продолжала топить ее Агния. «Волосы, за которыми никто не ухаживает. Натурального, честно скажем, никакого цвета. С такими же натуральными неуклюжими буклями. Молодость немного спасает тебя, даря им густоту, но помни, она быстротечна». «Знаешь ли ты, что должно быть у настоящей женщины на голове?» В этот момент великая актриса сделала мхатовскую паузу и торжественно ответила на свой же вопрос. «На голове у настоящей женщины должны быть не волосы, а прическа. Ну да, я думаю, твои букли об этом даже не слышали». «Я обязательно им расскажу и при случае свожу на экскурсию в салон». «Ты бы лучше свое лицо туда сводила. Если бы в мои годы было столько всяких разных уходов, то я сейчас выглядела бы твоей ровесницей», — сказала Агния, сверкнув перстнями. «Не скромничайте, вы и так выглядите», — поддакнула Беата. «Я знаю», — очень достойно ответила она и продолжила. «Что за цвет лица? Округи под глазами, как у панды. Ужас». «Не обижайте, милое животное, я его недостойна», — продолжала дерзить Беата, но сдерживаться становилось все тяжелее. «Про твою одежду я вообще молчу. Черная водолазка и синие джинсы — это моветон. Ты бы хоть какое-нибудь украшение надела. Могу поспорить, что приехала ты в пуховике и вязаной шапке черного цвета, потому что так удобно». «И шапка, и пуховик бордовые», — поправила Беата. «Прости», — сказала Агния и театрально прижала руку к груди. «Я не знала всю глубину трагедии. По мне, так лучше бы черного. Тогда можно было бы хоть как-то оправдать твои синие джинсы. Бордовый пуховик — это точка в образе синего чулка». «Ну, раз вы такая красавица и роковая женщина...» Не смогла сдержаться Беата и решила сказать вздорной старухе все, что думает. Бог с ними, с деньгами. Зато с Тошкой Новый год куда приятнее. «Зачем вам воспоминания полувековой давности? Насколько я знаю, у вас было 3 мужа. Вот о ком можно было бы писать. Видный деятель партии города Москвы, другой знаменитый режиссер, третий вообще грек, миллионер. Или не все так радужно, и ваша женственность и вам счастья не принесла?» Сказав это, Беата выдохнула и тут же поняла, что проиграла. Агния сидела и искренне потешалась над ней. Было видно, что именно этого она добивалась от нее — вывести на эмоции. И Беата повелась. Дура. «А это была единственная любовь всей моей жизни. И уж точно, этот человек любил меня просто потому, что любил. Но тебе, видимо, этого не понять. Уже выходя из комнаты, Агния задумалась и добавила. Пока не понять, но шанс все же есть. Небольшой, но есть. Компьютер для работы на столе. Своим не пользуйся. Я должна контролировать все. Пароль на компьютере – конец Второй мировой войны. Уже другим тоном, переходя с мечтательного на деловой, сказала Агния и вышла, не дав шанса Беате хоть что-то сказать ей в ответ. «Ну, хорошо», — сказала Беата уже в пустой комнате. 1-0 в вашу пользу». И, словно приняв правила игры, добавила. «Пока в вашу, но с паролем вы, по-моему, перемудрили».